Глава 9. «Я хочу в Кинту!» — радостно хлопнул в ладоши малыш. Рэдисон обвел всех нас мрачным взглядом. «Хорошо», — сдался под нашим натиском. «Завтра съездим, я все подготовлю». «Завтра так завтра. Скажи им, что это опасно для Арти, я бы настаивать не стала. Но уж, наверное, не опаснее, чем бродить ночью по лесу и призывать непонятно кого. А ребенку именно этого не хватает. Выбраться из стрёмного давящего дома, получить свою порцию настоящего детства. И охрана у принца должна быть. И если он в правление вступает, ну, всякие советники там, военачальники, где они все?» «Ура!» — обрадовался Артани, и я улыбнулась. «А еще, добавила, — наглеть так наглеть. Мне собираются платить жалование?» Рэдисон Айвер подозрительно нахмурился. Но, видимо, сообразил, что у меня совершенно ничего нет, даже трусов. Точнее, модных здесь панталон. И снова кивнул. «Будет тебе жалование. Сегодня выплачу задаток, чтобы завтра смогла заглянуть в лавки». «Благодарю», — улыбнулась я. Правда, вопрос, где развешивать нижнее белье для просушки, оставался все еще актуальным. Но я решила не нагружать им принца. Артани быстро поел и принялся тащить меня куда-то, не давая толком доживать. Рэдисон бросил на него взгляд, словно желал напомнить о хороших манерах. Но потом решил, что раз я вытребовала себе жалование, то мне и отрабатывать. Впрочем, я вовсе не была против. С большим удовольствием отправилась с Артиком в его комнату. За окнами задувал противный ветер, и я решила, что сегодня можно обойтись без прогулки. Ночью он и так гулял по лесу, а завтра поедем в город. Надеюсь, надолго. Арта неувлеченно показывала мне свой маленький мирок. Оказывается, соседняя комната, соединявшая с его спальней смежной дверью, была игровой. На игрушки отец не скупился, хотя парочку из них я запихнула бы в дальний ящик. Небось, снова какие-нибудь зомби или высшая нечисть. Здесь же у высокого окна стоял стол, а на нем бумага, цветные стерженьки, что-то вроде восковых мелков, и целый шкаф книг. «А давай порисуем», — предложила я, желая заодно понять, какие цвета ему нравятся, какие перекрашивать комнату, ибо я твердо была намерена сделать здесь ремонт. «Давай», — обрадовался Артик. Тут же подбежал к столу и принялся что-то изображать. Не перебивая порыв ребенка, я прошлась к книжному шкафу. «Арти, а ты знаешь, где находится библиотека?» Спросила, что очень даже неплохой предлог. «Знаю, но папа не разрешает туда ходить», — грустно отозвался малыш, не отрываясь от рисунка. Он взобрался коленками на кресло и, животом навалившись на стол, что-то увлеченно творил. А я пока пробежалась глазами по книгам. С прочтением тоже проблем не возникло, буквы казались знакомыми с детства. Это было странно, но ответа у меня все равно не имелось. Здесь собрались множество сказок в ярких обложках. Похоже, книгопечатание вполне себе в ходу. Несмотря на сотни свечей, которые ежедневно сгорают в этом замке. Хоть бы какой газовый светильник, что ли. Или чем там освещали до электричества. Были также несколько справочников по некромантии. Детские с большими картинками. А еще я обнаружила историю Никрии для самых маленьких и с радостью вытащила ее с полки. «Мама, смотри, это ты!» — радостно подбежал ко мне Арт. С улыбкой я взяла в руки лист и замерла. На меня смотрела девочка с ручками, палочками и большой головой, на которой один глаз получился раза в полтора больше второго. Но поразило меня не это. Артани изобразил мои волосы и глаза карими. Еще и платье. Коротким, как в нашем мире, но не в этом. Несколько мгновений я смотрела то на лист, то на свое новое отражение в зеркале, что висело тут же на одной из стен. «Тебе не нравится?» — испугался малыш. «Что ты, очень нравится?» — успокоила я. «Ладно, дети часто рисуют, как им хочется. Это ничего не значит. Ничегошеньки. А теперь давай подумаем, какого цвета сделаем твою комнату». Я подхватила его на руки. «Правда? А папа разрешит?» «Разрешит», — уверила я, еще не представляя, каким образом буду уламывать некроманта. «Но точно знаю, что не отступлю». Полдня мы возились с рисунками, игрушками и даже пообедали здесь же. Я ощущала себя неожиданно счастливой и умиротворенной, словно вдруг оказалась на своем месте. Именно там, где должна была быть. И где я нужна. Малыш, как и водится, не мог долго заниматься чем-то одним, но до того боялся меня отпускать, что радовался любым моим предложениям. После обеда, заметив, что его глазки слипаются, я предложила ему почитать. Уложила в кроватку и приступила к той самой истории. Давным-давно дом жизни и дом мертвых никак не могли подружиться. Они воевали друг с другом так, что дрожала вся Никрия. И тогда король тьмы и король света создали двойной артефакт и разделили его пополам. Фёль жизни остался в доме света, а Фёль смерти ушел к королям тьмы. С тех пор они правят по очереди, советуясь со своими Фёлями. Арти, а ты видел когда-нибудь Фёль? Он у папы, и его трогать нельзя. Сонно пробормотал малыш, не открывая глаз. Кажется, он заснул так быстро, что больше ничего не слышал. Зато я, лежа рядом с ним, пролистала всю книжку до конца. Не знаю, насколько она была точной, но, как я поняла, правление передается то одному дому, то другому, в зависимости от того, в какую фазу входит каждый фёль. Так вот, почему Ред назвал себя кронпринцем. Просто сейчас правит дом жизни, но скоро в правление вступит Рэдисон Айвер. Информации здесь было очень мало, рассказывались какие-то древние истории. Но надо отдать должное, авторы стремились воспитать в детях дух единства и позицию, что это устройство мира — самое правильное и нерушимое. А еще звучала мысль, что если уничтожить один из фёлей, то погибает король противоположной силы. Получается, свой собственный артефакт они берегут как зеницу ока, ибо это признак их власти и правления. А чужой уничтожить не могут, потому что тогда погибнет тот король, который отдал такой приказ, и лишатся права наследования его родственники по крови. Что будет, если все-таки кто-то доберется до одного из фёлей, в детской книжке не говорилось. Наоборот, преподносилось как незыблемая данность, что такого не может быть. И правильно, конечно, детей нужно держать в послушании. Но лично мне информации было мало. Несколько раз к нам заглядывал Рэдисон, убедиться, что все в порядке. И как раз, когда Арти еще спал, а я уже дочитала и поднялась немного размяться, чуть не носом к носу столкнулась с его высочеством, обозначившимся в дверях.